цель в голове, знаешь, что делать, собран и весел. Отпала, говорю, вся вязкая тяжесть, только порыв, только душа. Сам собою точно главная волшебная кожа. Лег на плечи балахон, надежной защитой вспорхнул на лицо колпак. Видеть меня нельзя, я сам всех вижу насквозь. Оружие крепкое, верткое, само приросло к руке. Верный крюк, загнутый, как буква глаголь. Глаголем жечь сердце людей. Птичьим переливчатым кликом, взмахом руки призываю товарищей. Всегда готовы. Чудо-товарищ или тучий отряд. Кликнешь со двора, али с галереи. Тут они, словно не спят, не едят, каждая дюжина, как один человек, готовы вперед. Суровое, светлое воинство, поднялись и летим в зной или в лютую вьюгу, нет там преград, расступаются народы. Врываемся и берем, спасаем. Если сигнал истинный был, берем и спасаем, потому что она там и вправду есть. Книга позвала, поманила, голос подала, привиделась. А если сигнал ложный, ну, значит, нет ничего. Вот как у Константина Леонтьевича. Ничего, кроме мусора. А с Константином Леонтьевичем глупо вышло. А почему? Да потому что ехал себе Бенедикт в санях. Туча, туча весь набряк и оплыл от дум. А думы темные, слезливые, как осенние тучи. Что на небе тучи, что в грудях.